Комбат, обладавший на редкость подходящей его фигуре и характеру знаковой кличкой Колода, обстоятельно выслушав нас, спросил: «А шо каже Дмитру Ивановичу?» «Добро дае Михайлу Богдановичу. Да вот только без тебя все под хвост дядьке лысому, а не операция». «Ну, гораст». «Спасибо. Еще надо 66-й газон и к 15:30 под навес элеватора. А тебя, Богданыч, лично штаб полка ровно на 2 часа». «Добре», — буркнул Колодий и скривился так, словно ему чарку перекисшего кваса налили вместо горилки. «Понятно, против Буслаева не попрешь. Тот сам похлеще бронекавалерийской бригады Сора будет». Когда выходили, Богданыч на дорожку пробурчал себе под нос, но так, что мы и услышали: «Дай те, дай це, я уже не в том вице, чтоб даваты по 2 раза». К 15:00 штаб операции окончательно выработал план взаимодействия. Путь и порядок выдвижения, маршруты отхода и прикрытия. Тексты условно радиокоманд и сигналов. Понеслась. В 15:45 команданта, сидя на своем КШМ, где-то между Лисичанском и Севердонецком, вызвал комбата и по открытой связи поставил тому задачу: срочно прислать штаб группировки 1 БМП, дословно, только не распиздуху какую не то, и человек 5-7 бойцов для сопровождения некого лица. КШМ. Командирская штабная машина. Вышло очень правдоподобно. Колодий, привычно став в обиженную позу армейского вола, на котором пашут-пашут, вот-вот насмерть ухайдокают, на чисто окраинском убеждал полкача: «Шо він нияк не може, та людей нема, та що це таке коїться», и далее по давно накатанной колее. Буслаев грозно орал матом и весьма убедительно обещал употребить Богданыча во все дыхательные и пихательные, если машина с личным составом к 18:00 не будет у штаба. Весь этот цирк мы с Жихарем слушали по 2 выделенным группе на время проведения операции 148-м, уже находясь в кузове. Р-148. Переносная приемопередающая армейская УКВ радиостанция звена рота взвод. То, что связь прослушивает, сомнений не было. То, что территория может просматриваться, были. Решили не рисковать. Толпа террасами, положив затылки на грудь задних товарищей, как в кинотеатре, сидела на дне кузова. А тент прицепили так, что он болтался, и хотя прикрывал всех, со стороны, особенно в движении, создавалось впечатление, что машина пуста. Тем временем комбат вызвал командира роты майора Воропаева. Второй раунд прошел примерно в том же ключе. Колодий плакал: «Ну шо тут зробишь? Та це ж не я, а мені шо роботи?» Ротный упирался до последнего: «Да где их взять, Михаил Богданович, вы ж знаете, нет, это дурдом какой-то». Третьим на сцену Воропаев вышел на пару с Трофимовым. Там все было намного прозаичней. Машину туда, машину сюда, отсюда снял, сюда поставил. И вообще исполнять, твою мать, молча. Под конец беседы всплыла так нами до конца и неотрепетированная оказия с машиной. Серега стал чутко путанно доказывать майору, что ему некуда девать какое-то имущество, палатку и прочее, да людей снять, перебросить. Вроде тоже убедительно, даже я поверил. Наконец-то окончательно сошлись на том, что Воропаев пришлет за БМП еще и газон, с чем мы и отчалили. Буквально через 20 минут под наши спаренные с Жихарем шипящие матюки бойцы группы спешно выгружались в разрезанном дорогой на 2 ярочке между Белогоровкой и Золотаревкой. Еще через 10-15, мимо скрывавшим нас среди кустарника и деревьев масс-сетей, по направлению в Лисичанск прошла мини-колонна БМП. И считай родной 66-й. Место было без вопросов аховое. Казалось бы, Луганщина. Это вам не Гиндукуш и не отроги Пампира. Да что там Афган, даже не Карпат или Полесье. А места есть самой природы, созданные для засады. Причем с какой-то своей колоритной особенной подлянкой. Когда окончательно стемнело, и мы предельно осторожно вышли к цели, Жихарев не поленился, бесшумно слетал еще раз глянуть с овражка на устье балки. Пришел довольный. Действительно. Если встречаемой нами группе выходить скрытно, то им придется пользоваться складками местности. И, выходя из оврага в балочку, создавалось обманчивое впечатление, что ничего не меняется. Все то же самое. Овражи, кустики, деревья. Полная иллюзия безопасности и защищенности от постов. И лишь пройдя до середины прямой линии 30 метров, там, где и планировался центр засады, замечаешь, что ты уже аккурат посреди жаровни, меж непролазными кустами и плавно заворачивающим вытянутым скатом склона балки. От БМП на холме слева, прыщ на окраине села, то ж мне высота. Если смотреть по ходу выдвижения группы противника на город, 400 км.